Профилактическая злость. У Бена был секрет. Он был влюблен в Каен. Это было секретом по ряду причин. Одна из них — стыд. Это ведь такая банальность — влюбиться в соседку. Другая — он был влюблен с того момента, как познакомился с ней во время памятного барбекю на заднем дворе в субботу перед началом 8 класса. И она иногда отвечала ему взаимностью, а иногда нет. Насколько он мог понять, ее чувства были непредсказуемы, как погода, и также неуправляемы. Он не мог никому сказать, что Каен — его девушка, потому что если она не стояла рядом в этот момент, он не мог быть уверен, что это правда. Может, это вовсе не было секретом, может, он просто не знал. До сих пор их отношения продолжались более-менее успешно в разных качествах. То она была просто соседкой, то он просто был ее другом. То ей была нужна помощь с алгеброй, то ему все равно нужно было забежать к соседям, чтобы оттащить Поппи от Аги, пока они не превратились в сиамских близнецов. То родители устраивали совместный ужин, так что у них, в сущности, не было выбора. Еще одной причиной, по которой он никому ничего не говорил, было нежелание раскрывать карты. Но главной была другая. Бену полагалось быть умником, а любить Каен — глупо. Он был достаточно умен, чтобы это понимать. Просто не хватало ума, чтобы что-то с этим сделать. И еще причина. Он привык хранить секреты. На барбекю в выходные перед началом 9 класса, в годовщину их знакомства, не то чтобы он считал дни, она проигнорировала его и осталась сидеть одна в комнате, несмотря на то, что это был один из тех безумных сиэтлских летних уикендов, когда на улице плюс 35 и ни у кого нет кондиционера. Проводить летний вечер в помещении — все равно, что прилечь подремать в микроволновке. На барбекю перед 10 классом она держала его за руку, кормила сморами, то и дело приподнимала и снова оттягивала кофточку, на мгновение обнажая пупок, позволяя ему слизывать расплавленный маршмеллоу с ее пальцев. Понятно, что ум не имел ко всему этому никакого отношения. Смор. Традиционный американский десерт из крекеров, шоколада и маршмеллоу, который готовится на костре. «Что ты в ней нашел?» — спросил Ру в тот вечер, блаженствуя над 6 разными видами картофельного салата. «Что?» Играть ту пиццу у Бена выходило плохо, но он все равно старался. «Что ты имеешь в виду?» «Я не спрашиваю, нравится ли она тебе». Ру вздохнул и закатил глаза, словно не сам поднял эту тему. «Я знаю, что нравится. Мы все знаем. Весь мир знает. Очевидно, не такой уж это был и секрет. Я спрашиваю, почему?» «Ну, она довольно милая». «Ничего подобного». «Ну, мы не...» Лицо Бена полыхало, словно он искупался в сангрии. Ру вгляделся в него. «Это из-за удобства?» «Что?» «Потому что живет по соседству?» «Нет», — с ненавистью сказал Бен. Любить Каен было, как угодно, только неудобно. «Ты смываешься из дома, чтобы встречаться с ней посреди ночи?» «У нас с тобой общая комната, забыл?» «Я ночью сплю», — фыркнул Ру. «Я тоже. Но, возможно, я бы не спал, будь у меня вариант получше». «Типа какой?» «Типа посреди ночи потрахаться по соседству». «Я не... мы не...» «Они еще не...» Но скоро будет «да». И это положит конец не только невинности Бена. «В таком случае...» — Ру вернулся к картофельным салатам. «Не понимаю, что ты в ней нашел». «Ты не понимаешь, что кто угодно находит в ком угодно», — заметил Бен. «Тебе никто не нравится». «И то правда», — беззлобно согласился Ру. «Люди меня раздражают». Когда 7 недель спустя Бену предстояло повести Каен на школьный бал, он заказал Ригелю связать для нее букетик на корсаж. Подумал, что она захочет чего-то иного, нежели сочетание розочки качим, которое дарили всем остальным девушкам. Возможно, оценит, что эти букетики из мертвых цветов не проживут и до ночи, а вязаный будет вечным. Вязаный букетик Каен вечным не стал, потому что она его стыдилась и смыла в туалет в спортзале сразу по окончании последней медленной песни вечера. После чего в трубах образовался засор. Началось наводнение, и последующая автопати отменилась. На барбекю перед 11 классом Бен решил, что очередная годовщина требует праздника. Прошло 3 года с тех пор, как они познакомились, и год после того, как она держала его за руку и кормила маршмеллоу. И он не собирался позволить тому факту, что точное название этому дню дать затруднительно, нарушить его планы. Бен поискал информацию по этому вопросу и выяснил, что на первую годовщину принято дарить что-то из бумаги. Поэтому готовиться начал прямо перед ночью маршмеллоу. На тот случай, если они будут вместе в этот раз и все еще не расстанутся год спустя. Бен был из тех, кто планирует загодя. Каждый день он складывал одно бумажное сердечко и одну бумажную бабочку. К следующему барбекю и их первой годовщине у него было 365 бумажных сердечек и 365 бабочек. Днем он рассыпал их по всей комнате Каен, и они ковром покрыли трюмо и тумбочку, кровать и письменный стол, стопки одежды, обуви, учебников, блокноты, электронные устройства и шнуры питания, захороненные на полу точно вражеские мины. А потом закопался под них, ожидая ее прихода. Девушка взвизгнула, обнаружив его там. В первый раз от потрясения из-под сердечек и бабочек выглядывало только лицо, а головы без тел никому не нравятся. А во второй — от восторга. Сердце Бена воспарило. Она оценила жест. Может, не сам жест, но его щедрость, представленное им доказательство безумной одержимости, вызванной ею самой. Но все равно отказывалась прийти к определенности или позволить Бену называть ее своей девушкой. А в остальном данное предприятие оказалось сплошной катастрофой. Поскольку ее постель была полностью завалена подарком, они не смогли воспользоваться ею, чтобы отпраздновать. Тот вечер оказался катастрофой и в других отношениях, никак не связанных с юной любовью. И хотя никто в то время этого не понял, воздействие было огромным. В то время как Бен с Каен пытались отыскать ее постель, на заднем дворе Грандерсонов ежегодное барбекю перерастало в суаре уровня Скотта и Зельды. Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Зельда Сейр славились своими эксцентричными выходками. В Сиэтле стояла идеальная летняя погода. Бесконечный солнечный день медленно остывал до потребности набросить на плечи что-нибудь легкое. Сумерки уступали место свежей ясной ночи, ароматизированной дымком от гриля, душистостью спелых персиков, головокружительным обещанием сливочного масла и сахара. Поленья в костровой яме потрескивали и слеживались, испуская в сумрак свет и дым. Для детей было нечто необыкновенное в том, чтобы видеться друг с другом вне ограничений школьных правил, вне ограничений домашних правил, но все же в пределах видимости или слышимости, если не поостеречься для родителей. У них, разумеется, случались вечеринки, когда чьи-нибудь предки были в отъезде или когда все они встречались летними вечерами на пляже. И, конечно, часами общались друг с другом в интернете без присмотра. Так что вечеринка — это было другое. Ру никак не мог разобраться, была она более точной, эта версия его соплеменников. Кейти Фергюсон без сигарет, Кайла Коннора без маниакальных прыжков со всех предметов высотой больше метра, Грейси Майер без мата, или менее. Но если близость родителей разворачивала их чат в сторону взрослой жизни, то взрослых вечеринка каждый год неизменно превращала обратно в детей. Пить пенящееся пиво из пластикового стаканчика — это было почему-то совершенно не то же самое, что делить на компанию 1-2 бутылки вина с пришедшими на ужин Фрэнком и Марджини. Пен не хмелел сильнее, но чувствовал себя более хмельным. Он выхватил из рук Ригеля воздушный шарик, наполненный водой, пробегая мимо, и запустил им в Поппи, которая возмущенно завизжала. Все родители покатились со смеху. Рози пришла к Марджине до обеда, чтобы помочь фаршировать яйца. Да так и осталась, снова и снова пробуя сангрию на предмет, чего добавить. Попутно она где-то посеяла туфли, и теперь ее стопы на четверть состояли из плоти, а на 3/4 из грязи. Кепка с изображением песика Снуппи, которую она умыкнула с головы Ориона, съехала на правый глаз. Веселье с детьми делало взрослых менее трезвыми и благовоспитанными, чем они с соседями были в остальные дни года. Словно наблюдая за детьми даже в полглаза, они, наконец, поняли, как это делается. «Эта вечеринка с каждым годом становится все лучше», — Рози сидела на раскладном стульчике, начиная подозревать, что встать с него будет трудно, и пытаясь соединить две половинки яйца так, чтобы оно казалось целым. «Все дело в сморах». Марджини ласково подтолкнула локоть Рози пальцами ноги. «А на самом деле, может, и в Сангрии». «Эй, я тут провожу хирургическую операцию, у тебя ноги грязные». «Твои еще грязнее». Рози подобрала ноги, убеждаясь в истинности этого утверждения. Потом хлопнула по испачканным ступням Марджини собственными. Дети большей частью собрались вокруг костровой ямы, поедая сладкое в самых разных обличьях и изобретая хитрые способы касаться друг друга. Пен слышал, как Ригель и Орион спорят с Гарри и Ларри. Поначалу ему казалось, что этот дружеский квадрат долго не продержится. Гарри и Ларри дичились костюмов Ориона, вязания Ригеля, всей их странной, не такой семейки. Гарри и Ларри были чуточку слишком нормальными для клана Уолшей Адамсов. Но, похоже, близнецовости им было достаточно, чтобы держаться вместе. Наличие близкого похожего существа сближало их сильнее, чем что угодно другое. «Помнишь, как тот чувак превратился в насекомое?» — говорил в этот момент Ларри. «Так ведь весь фильм же об этом!» — хмыкнул Орион. «Да, но я имею в виду момент, когда он изменился. Он такой: «А, мои руки, мои ноги, а!» «Ну, это было эпично!» Пен поморщился. Хотя он должен был признать, что капитан Таракан превратил новое молодое поколение в фанатов Кафки. Получившийся в результате фарс имел настолько мало сходства с оригиналом, что мог считаться совершенно с ним не связанным. «Это случилось с нашей собакой», — сказал Ларри. «Ваша собака превратилась в таракана?» В голосе Ригеля слышался скорее скепсис, чем благоговение, которому Пен, слышавший это с другого конца двора, только порадовался. «Совсем наоборот», — поправил Ларри. «В кухне было здоровенное паучище, один из этих жутко волосатых. И когда мы попытались изловить его, он заполз под посудомойку. А на следующий день, когда мы вернулись из школы, у нас на переднем дворе бегала собака без ошейника. Мы развесили объявление по всей округе, но никто не признал ее своей. А паука больше не видели». «То есть вы думаете, что посудомоечная машина превратила паука в собаку?» Ригель просто хотел убедиться, что все правильно понимает. «Вот еще, фыркнул Ларри. «Мы что, дураки, что ли?» — поддержал его брат. «А как еще вы это объясните?» «Это все равно, что сказать, будто Марк раньше был велосипедом», — ответил Гарри. Так звали игуану Гарри, которую отец близнецов принес домой после того, когда случайно наехал на нее, катаясь на велосипеде. И пошло веселье. «Мой скейтборд раньше был картофелиной», — хихикая проговорил Ларри, «потому что мы остановились купить картошки фри, когда ехали забирать его из магазина». «Задница Ориона раньше была тубой», — сказал Ригель, «потому что она издает такие звуки». «Ноги Ригеля раньше были биотуалетом», — парировал Орион, «потому что они так воняют». «Гарри раньше был обезьяной». Ларри хохотал так, что выступили слезы, и он размазывал их по щекам зефиркой. «Вот потому-то он такой волосатый». «Мы все раньше были обезьянами, придурок», — вторил ему Гарри. А Орион сказал: «Поппи раньше была мальчиком». Рози и Пен застыли. Марджини и Фрэнк застыли. Ру, Бен, Ригель, Орион и Поппи — все застыли. Они были рассредоточены по всему двору. У гриля, у пивного кега, у стола с десертами, у костровой ямы, у дождевателя. Каждый участвовал в собственном разговоре, был в собственном мире. Но как собаки, которые постоянно прислушиваются, не прилагая особых усилий, к тем новым словам, которые понятны им в какофонии человеческой речи, сидеть, стоять, гулять, хороший пес. Все навострили уши, ожидая, что дальше. Пену казалось, все гости затаили дыхание. Поппи казалось, что не только ее семья, но и весь мир застыл, кристаллизовался в этот самый последний момент, в течение которого он еще будет нормальным. А стоит сделать вдох, потом еще один и еще, и весь мир начнет таять и разваливаться на части. Она удивлялась, что у нее так грохочет сердце, в то время как все остальное во Вселенной настолько неподвижно. Но Рози все видела, видела, что Гарри и Ларри продолжают сравнивать одни вещи с другими, что вообще никто не обращает внимания на мальчишеский квартет. Что Ригель, умница такая, запрыгнул на низенькую ограду и с огромным энтузиазмом изображает сцену трансформации капитана Таракана. Что Орион тоже умница, с лицом бледностью сравнявшимся со своей кепкой со Снуппи, запрыгнул к брату, одному из многих, играя безутешную невесту капитана Таракана, которой еще предстояло научиться любить зверя внутри. Мир продолжил вращение. Секрет дал течь, но продолжал держаться на плаву. Домой вернулись поздно. Поппи осталась у Агги. Она научилась защищать собственный секрет. И, может быть, чувствовала себя в безопасности там, где единственный человек, который мог разоблачить ее, был ей подконтролен. Сыновья все четверо задержались в гостиной. Рози слишком устала, чтобы пытаться понять, что сейчас уместнее — утешать или наказывать, обнимать или стыдить. Они вместе сумели увернуться от пули, обставить случившееся как будущую семейную легенду, с улыбками облегчения, с качанием головой и восторгами, мол, как это им удалось спастись. Или это был момент для воспитательного разноса в духе «кабы не милость Божия». Аллюзия на знаменитую фразу Джона Брэдфорда, участник английской реформации и мученик. «Кабы не милость Божия, шел бы так и я», произнесенную при виде идущего на казнь преступника. Ей вспомнилось, как она однажды распекала Ру за то, что тот бросил ножницы в таком месте, где до них могли дотянуться едва начавшие ходить близнецы. «Ну, мама!» — Ру повернулся к ней со слезами на глазах. «Почему ты так злишься?» «Потому что Ригель и Орион могли сильно пораниться». «Но не поранились. Почему ты этому не рада?» «Я рада, но злюсь на будущее». «Злишься на будущее?» «Злюсь, чтобы повторения не было». Профилактическая злость? В то время она казалась Ру настоящей злостью и ощущалась как таковая профилактическая злость. Злость постфактум. Злость от облегчения. Розе захотелось просто пойти и лечь. А Пену нет. «О чем вы только думали?» Без прелюдий и конкретики, обращаясь ко всем разом и ни к кому в частности. «Орион, который уже принялся грызть тебя». «Ничего я такого не думал. Это была случайность». «Случайность?» «Я не хотел». Его голос дрожал. Руки тоже. «Просто само вылетело». «Как может вылететь что-то случайно?» «Ну, как поговорки про неприличности». «Поговорки про неприличности?» «Фрейдистские оговорки», — перевел Ригель. Пен нередко подозревал Ориона и Ригеля в телепатии, потому что близнецовость сама по себе не объясняла, каким образом они понимали бессмыслицу, вылетавшую изо рта друг друга. «Нет», — отрезал Пен. «Фрейдистские оговорки — это когда случайно говоришь то, что думаешь на самом деле, вместо того, что вроде бы хочешь сказать. Что так и было?» Орион выглядел запуганным, несчастным, но больше всего потерянным. Ригель вставил едва слышно. «Это был хороший шанс, понимаете?» Родители не понимали. «Он смог сказать это вслух», — пояснил Ру, и Рози вздрогнула от неожиданности при звуке его голоса. И от этого ничего не изменилось. На какой-то миг все стало так, словно мы больше не обязаны носиться с этим безумным секретом. Рози и Пен вдруг поняли, что оба смотрят на Бена, словно только он мог сказать, правда это или просто мальчишеская дурь. «Секреты — штука тяжелая», — сказал тот, не облегчив тем самым жизнь ни братьям, ни родителям. «Мы должны быть осторожны», — Пен силился держать голос под контролем. «Больше, чем когда-либо прежде». «Почему это?» Губа Ру криво дернулась, точно гусеница. «Потому что мы уже столько продержались», — ответил отец. «Да, но если это так», — проговорил Бен. «Разве больше, чем когда-либо прежде, не станет вечным? Разве каждый день не нужно быть еще более осторожным, чем накануне?» «Хватит оправданий!» Розе надоел этот разговор. «Орион, ты дурачился с друзьями, выпендривался и сказал то, чего не следовало. Нам еще повезло, что все это не обернулось куда хуже. Это не твое дело, это дело Поппи. Это не твоя жизнь, ее. Давай не будем превращать глупость в доблесть. Это был предупредительный выстрел, так что будь осторожнее. Все остальные как-то могут держать рот на замке. Все остальные как-то ухитрились никому ничего не рассказать. И ты тоже можешь». Это были абсолютно разумные доводы. Но в конце концов, даже не доходя до этого конца, значительная часть оказалась неверной.